Когда же конец всех моих головных болей? Она так и не ответила. Прошел месяц моих тренировок под началом матери, и я уже смог сказать самому себе, что я не тот идиот, что просто затягивал иллюзию жертв в ступор и побеждал таким способом. Как сказала Никушима, то, что я так быстро обучаюсь, неудивительное достижение с шаринганом, в которых три томоя, но мои прошлые попытки на фоне того, что меня учить и обучать, смотрелись блекло, словно ребенок, который только учится рисовать по сравнению с художником, который рисует уже лет 30. В какой-то мере гендзюцу вопрос творческий, и я в полной мере мог преуспеть в этом искусстве. Кинематограф и в целом вся эта индустрия даровала мне огромный пласт различных сценариев. Еще бы встретить, на ком это опробовать. Как она мне объяснила, если бы я раньше, до того, как она меня обучать, встретил кого-то более или менее опытного, то мои бы жалкие попытки затянуть кого-то в иллюзии лишь рассмешили бы. Но хоть я и был рад упавшим возможностям, но проверить их в деле не получилось до сих пор. Не было у меня испытуемых, которые согласились бы, чтобы я их утопил в иллюзию. Старика не попросишь, как и Катицу, сразу появятся вопросы, откуда такие познания и не шпионом ли я случаем стал. Промывать мозги здесь научились мастерски. Я и сам был не уверен в себе. С иллюзиями не поймешь, где реальность, а где вымысел. Вспоминая, что было в тех четырех днях, нету, как и свидетелей, что со мной делали. Мать могла бы сказать, но она стала в стойку и ни капельки не сдавалась. Хоть она и заверила меня, что она не желает меня зла, но я человек, и у всех людей есть сомнения. Приходилось лишь теоретически пробовать на себе все, что выучил из иллюзий, но это все не то. На себя чакра работает легче, там нету сопротивления и множества других факторов. Это была одна часть обучения, половина, я бы сказал. Арсенал техник огня пополнил парой десятков штук новых техник. Разнообразия в атаках мне всегда не хватало. Обычно я вместе с Чидори и Тайбзюцу быстро расправлялся с противниками, но будущие оппоненты не такие простые, как мне кажется. Хьюги были теми, кто был мастер в том ремесле, в котором я был пока что только развивающимся пользователем. И гендзюцу, вроде как я помнил, на них не так эффективно работало. Так что в последнее время тренировал ниндзюцу и экспериментировал, пытаясь создать что-то новое. Кирин, что был в потенциале не хуже бомбы хвостатого, не давался, сколько бы я ни пробовал. Не хватало контроля и элементарных пониманий, как сделать так, чтобы из облаков выполз огромный китайский дракон, что просто сметет всех. Стереть гору одним приемом было бы ценным умением в этом мире полных монстров. Я был шиноби, что убивал, точечно не разбрызгивая во все стороны ниндзюцу, но при огромных сражениях пригодились масштабные техники. Огонь очень хорош в этом плане. Клановые тайбзюцу, сколь бы искусно не были техники мангикьё моей матери, не могла мне передать их. Теоретически я понимал, что и как, стойкие движения, но практически выучить это невозможно без учителя из учих. А учиху, что обучит меня, я не найду в ближайшее время, и приближаться к этому клану не хочется. Дрожащий дядя моей матери, псих, что использует белый огонь, что был похож на Аматерасу, но сильнее в несколько раз, был живее всех живых, и он очень заинтересован в моих поисках. А напасть на целый клан он не решится, ну, крайней мере, я в это верю. Ведь все эти годы он лишь как крыса брал по одному красноволосых и не затевал крупные битвы против моего клана. Надеюсь, так и продолжаться. Хоть и были сомнения в логике психа, судя по рассказам моей матери, этот учиха был тем еще мясником. Придя в этот мир и прожив в нем, я стал в какой-то мере безумным, но не идти на верную смерть, ища учих, что просветить меня во все секреты кланового тайбзюцу, у меня мозгов хватало. Так потихоньку в обучениях и в разговорах с матерью проходили дни. Сидя у ручья, что омывало клан посередине, разделяя клан на левую и правую сторону, я заметил одного мужчину, что сидел и рыбачил. Заинтересовавшись, я подошел к нему и сел рядом. После тренировок и медитации их мне нужно было отвлечься от тренировочного процесса, и я впервые заметил такого интересного персонажа. Мне было интересно поговорить с незнакомым для меня человеком с таким интересным занятием. Раньше я не замечал, чтобы здесь кто-то рыбачил. Старик, как и Катицу, были заняты в больнице и дома, меня никто не ждал, что меня расстраивало, но я понимал, что мои эгоистичные желания из-за одиночества не могли препятствовать, чтобы спасать людей. Мита куда-то пропала, и я ее не видел, к сожалению, даже поговорить не смог. Надеялся, что с ней все хорошо. «Здравствуйте». Я немного склонил голову в знак уважения и присел рядом. «Здравствуй». Он просто кивнул и не отвлекался от рыбалки. «А что вы делаете, уважаемый?» Я не знал его имени. «Мое имя Киташи, молодой Аками. Я вопросительно посмотрел на него. Да не удивляйся. Он усмехнулся. Ты стал довольно известным членом клана. Все молодые шепчутся и завидуют успеху полукровки, что стал новой звездой. Все ждут не дождутся твоего выхода на эту войну. Я криво улыбнулся. Как-то не хочется воевать, чтобы заработать себе еще больше очков репутации. А чем я занимаюсь? Он немного приподнял какую-то неказистую деревянную удочку, словно сделанную от руки. Рыбачу, как ты видишь, а ты, молодой волк, тем порадуешь старика? Расскажи что-нибудь. Старика? Киташи-сан, но выглядите очень молодо. Я посмотрел на его кроваво-красные волосы и с сомнением ответил. А ты про это? Он погладил своим волосы, что струились ему до лопаток. Не обращай внимания, это не показатель. Я ровесник и одногодка твоего дедушки. Все же потери сделали свое дело, и Сицуна не стал заморачиваться насчет своей внешности. Чего? Я был в огромном шоке, когда тот сказал это. Как так? Он выглядит максимум на лет 30, когда мой старик выглядел на 40-50, хоть и казался мощным на фоне этого мужчину, что был моего роста. Ха-ха, видел бы ты свои глаза, малец. Сицуна сильный шиноби, сильнее меня, но он рано постарел для такого воина. Было бы желание, он бы не менялся, но похоже устал. Видел бы ты его в молодые годы. Ух, а вот там было по-настоящему страшно. Сейчас же он стал более спокойным. Разговор протекал весело и интересно. Данный Узумаки был довольно близким, как я понял, для моего старика, который не рассказывал ничего о своем прошлом, кроме как общих фактов, так что рассказы про приключения и битвы в подробностях стали для меня хорошим отдыхом. Расставшись с хорошими собеседниками, мне сказали, что я могу в любое время приходить сюда после обеда, для разговоров и отдыха. Почему этот человек не воюет и просто сидит рыбачить не стал, задавать вопросы, не мое дело. После того, как прибыл в дом, встретил старика, который уже сидел кушал, и откуда только достал здесь рыбу. Дома ее не было. Поздоровавшись, я быстро помылся и сел за стол. Разговоры за стол старик не приветствовал, так что быстро покушав, я ждал, что он расскажет. Обычно он приходил вечером и не ждал меня для разговоров. Я видел твои тренировки, ты хорошо стараешься. Мне доложили, как ты выжег уже третий полигон подчистую. Это хлопотно, знаешь ли. Каждый раз оплачивать, чтобы его восстановили. Упс, он, видя мое лицо, ухмыльнулся. Ну это мелочи, забудь, теперь уже не будет сжигать клановые печати, что строили на века. Неужели? А так хотелось подольше побыть дома. Верно, у нас есть задание. В третьем полевом центре близ лежащих лагерей начались странные убийства и похищения. Убивают мужчин, причем всех, а похищают женщин, по большой части молодых, как ты понимаешь. Нас бы не послали ради какого-то диверсанта, мужчины, что были убиты, лишены нескольких важных органов и словно усохли. Усохли, видя мое недоуменное лицо, тот пояснил. Кровь в их телах отсутствует, местные ирьянины не обнаружили каких-либо вмешательств других медиков, но та словно вся вытекла буквально. Рядом с телами не наблюдались какие-либо следы боя, лишь отметины в различных частях тела от клыков, словно зверь высосал всю кровь. Тела же будто пролежали на солнце несколько месяцев. Командир того центра немного в панике и не понимает, что ему делать. Он отправил запрос, чтобы клан прислал кого-то-нибудь знающим в Ильинин дзюцу и сильного, чтобы смог найти убийцу. Цель — поймать убийцу или убийц, если их несколько. Я не верю, что у нас нету шиноби, который знает в этом больше моего старик. Я тоже так думаю. Он кивнул. Но как мне намекнул глава, то все компетентные в этом вопросе сейчас заняты чем-то важным. Сейчас разведка усиленно занимается членами побочной ветки клана Хьюг. ХММ интересно. Но есть и другие причины, более весомые, чтобы мы вступили в войну. Какие же? Ты. Я не желаю, чтобы ты подвергался смертельной опасности, но я понимаю, что птица в клетке никогда не сможет взлететь, и ты, будучи шиноби, не можешь расти без войны. Сидя в клане на одном месте, ты остановишься в развитии. Во время опасности наши навыки улучшаются скачкообразно, таков закон нашего мира. Увы, мирное время не для нас. Конечно, не стоит забывать, что это поисковая и спасательная операция, и нам в первую нужно спасти женщин, если они живы, но конечно сперва стоит их надо найти, и твои глаза помогут нам в этом деле. Мои глаза, увы, обычные шиноби Узумаки, кто не обучался этому, ничего не мыслит в поисках по следам и выслеживаниях, заметить мелкие детали они не смогут. Концентрации в переполненных телах жизненной энергии не хватает для таких дел. Убить, запечатать, ограничит это запросто, но найти убийцу или жертв, по следам, которые там нашли тамошние охотники, не смогли. И ты со своим шаринганом в этом должен помочь, как и Катицу. Катицу тоже вместе с нами, разве ей не будет безопаснее в клане? Ну-ну, внук, она не твоя невеста или беспомощная крестьянка. Ты, похоже, забыл, что она кунайчи, и она сможет постоять за себя, и приказ главы ее тоже касается. Ее бейкуган будет большим подспорьем в нашем деле. Так что собирайся, выступаем завтра рано утром. Третий центр находится примерно в дне пути. А как ты оставишь больницу? Не волнуйся. Он улыбнулся, будто вспомнил что-то хорошее. У меня есть замечательная заместительница. Так, поговорив еще час, мы разошлись. Нам предстояло неизвестное количество времени пробыть на полевых условиях. Хотелось отдохнуть и подумать. Охота на вампиров. Никогда бы не подумал, что доведется участвовать в расследовании, словно детектив из сериалов и кино, но миссии не выбирают. Всегда хотел найти мертвую бессмертную нежить, что пьет кровь. Ага. Выдвигаясь с клана и проходя контроль наблюдателей, что следили за границами, мы втроем бежали в сторону юго-востока и углублялись в леса. После морского климата, под деревьями в тени двигаться было одно удовольствие. Обдумывая свои будущие действия и ловля взгляды Катицу, что словно брошенный, котенок смотрела мне в спину, я раздумывал насчет техники, которую старик передал мне как мое наследие. Я же, по его словам, должен передать эту технику своим ученикам или детям, если они будут. Разрез, который я делаю посредством энергии, старик экспериментальным путем научился создавать еще 50 лет назад, но для его создания он буквально 10 лет трудился, не покладая рук, и разделял чакру. Разрез был ударом не из чакры, хоть он и был из тех компонентов. Старик был гением в плане контроля и научился отделать духовную энергию и жизненную от друг друга. Он взял и смешал инь-ян только в других пропорциях. Больше ян жизненной энергии где-то 70%, а инь духовной 30%. Таким образом, я нагружал свои руки большим количеством ян и с непривычки не мог использовать долго эту технику. Она слишком нагружала мой непривычный к таким выкрутасам кейракуке и не давала в полной мере использовать свой смертельный потенциал. Ведь как получается, чакра как таковая не видна невооруженному глазу, за исключением чакры высокой концентрации или проявления ее в больших количествах. А разрез ян, как я ее назвал, тем более невидима для оппонентов, ведь в ней очень мало чакры и тонкая волна, словно клинок жизненной и духовной энергии, не видна никому. За счет духовной энергии, которая настроена именно на нанесение урона в виде разреза, этот прием очень сложно заблокировать, если не понимать, что он есть. Возможно, пользователи природной чакры смогли бы за счет сенсорных способностей заметить такую атаку, но таких я пока не встречал. Это как с Камуи, никто, кроме четвертого, который был истинно гением и быстро понял концепцию способности Обито, не понимали, как победить противника, который неосязаемый. Так же и здесь, никто не понимает, в бою, в котором счет идет на секунды и на огромных скоростях сталкиваются противники, откуда прилетело чем-то острым. Так, закачивая в этот прием больше жизненной энергии, я смог быстро разрезать словно тофу людей. Но я не гордился этим достижением. Что учихи, против которых использовал этот прием, были слабаками из-за способностей мангикью дяди моей матери, порабощенные и под гиндзюцу, те не могли выдавать все свои силы в бою. Что я, который после минуты выдохся и больше не мог контролировать этот прием. Старик рассказал, что тем больше смогу сместить баланс в сторону жизненной энергии, тем сильнее и лучше будет техника. Не знают, на каких принципах это работает, но было похоже на клановое наследие других кланов по типу Нара или Акимичи, что использовали в своих техниках инь-ян энергию. Контроль же в этой технике играет очень важную роль, буквально первую, если осознавать, как я это делаю, но пока что я просто следовал инструкциям и просто выдавал разрезы. Как они появляются и какие процессы происходят внутри, я категорически не понимал. Не тот уровень познаний. Это как сесть за компьютер, включить его, но не знать, как он работает в целом. Ты вроде бы и сел за него и используешь, но как там все внутри устроено, для тебя темный лес. Но как мои годы, время для меня незаменимый и ценный ресурс, который я должен использовать в пользу для себя. Так, раздумывая о своих планах, мы прибыли после дня скачки по деревьям, в третий полевой центр, которого окружали несколько лагерей поменьше. Все подступы и пункты проходов были укрыты печатями, а охраняли покой всех нас безмолвные фигуры в пустых масках без картинок, как в Анбу. Чтобы пройти через охрану, нам понадобилось показать печати на кистях, что давно украшают всех узумаки, что выходит за границы родных островов. Эта идентификационная печать даровала всем тем, кто выходил и заходил обратно, своеобразный пропуск и давал понять, что на территории узумаки не чужак. Удобная система, которую подделать трудно, если ты не фуин-мастер. У нас в противниках мастера тайдзюцу, но я не расслаблялся. Не знаешь, что выкинет следующий раз противник, так будь всегда готов к неожиданностям. В молодости я понял это давно. Я смогу быть спокоен лишь там, где не идет война, которая бессмысленна, на мой взгляд. Сейчас же я был настороже и смотрел по сторонам своими глазами, чтобы не пропустить ничего. Катицу я также приказал не расслабляться и смотреть в оба. Старик же был опытнее меня в сотни раз, и не мне давать ему советы. Так что напряженные я и Катицу последовали за стариком, что уверенно вел нас по каменно-палаточному лагерю в центр. Рядом проносились бегающие по делам шиноби, а раненых, что нельзя было отнести в печать, их быстро транспортировали в местный лазарет. Слуги, что были обычными людьми без способностей, бегали туда-сюда как муравьи и везде обслуживали шиноби. Не рабский труд, но что-то около того. Вроде бы и дают всем обычным людям жилье и еду, но вроде бы и не хотелось бы так жить, будь я обычным слугой. Лагерь жил своей жизнью воина и не замечал старейшину и его внук вместе с его самураем, что прибыли, чтобы найти непонятного убийцу. Какой запах, пот, кровь и яркие эмоции. Шиноби пили и курили слабые наркотики. Человеческие желания и их дозволенность меня отталкивала, но я понимал, что для слабых на фоне старика шиноби, что составляло большинство, отдушина в виде алкоголя, женщин и наркотиков нужна. За несколько месяцев войны против акульих шиноби мне хватили такой атмосферы, и возвращаться в такие места отбило желание. Но у нас важная миссия, так что, отодвинув свои желания, мы прибыли в центр лагеря, где находился огромный шатер, что раскинулся на несколько десятков метров вокруг. На входе не было никого, и мы быстро прошли через тканевые двери, что открыли нам вид на обычный кабинет высокого начальства. Шкафы с бумагами, хорошей дорогой диван на вид и огромный ковер на земле давал понять, что местный командир был довольно богатым либо ценящим комфорт человеком, ну либо он просто был засранцем. Я не удивился, когда увидел лицо местного командира, который был в гневе, но контролировал свои эмоции и рот. Жаль, его лицо и мимика все выдавало. Великий господин старейшина Сицуна, тон наловолосого мужчины слегка за 30 был издевательским, а его серые глаза сузились. Что такое, как вы делает в моей скромной обители? Неужели вы пришли убивать? Он схватился за сердце и изобразил страх. Старик не повелся и просто махнул рукой, точнее указательным пальцем правой руки. Разрез, и на щеке этого комика появилась линия, словно по ней провели ножом. Удивительный уровень мастерства. До такого мне расти и расти. Хоть и контроль увеличился со временем, но не настолько высоко, чтобы так легче использовать этот прием. Оставь свои шутки, такова для своих подчиненных. Старик звучал сухо и скучающе. Выдай допуск в морг и можешь быть свободным. У нас важное задание и нету времени для твоих выходок. Серые глаза так обосузились после прерванного смеха, и сквозь зубы в нас полетел свиток. Но внезапно тот улыбнулся. Если бы не шаринган, я бы не заметил. Тот сразу перестал обращать на нас внимание и зарылся в свитки. Вот, спасибо. Сицуна поймал свиток и развернулся. Этот парень ничего ответил, и мы быстро, как и пришли, покинули шатер командира Такаба. Взгляд Катицу, как и мой, был полон вопросов, и пока мы шли, старик, видя наш немой вопрос, дал ответы. Его родители. Он махнул рукой нам за спину. Нарушили строжайший закон. Ты должен понимать, о чем я, Аками. Мы с тобой обсуждали ограничения узумаки, вот их они и нарушили. И меня послали их вернуть в клан под стражу. Увы, те не захотели добровольно возвращаться, так что мне пришлось их вернуть насильно. Так, представ перед судом старейшин, те не признали свою вину и их казнили. У них остался ребенок, и Такаба теперь обвиняет меня в этом, так как знал, что иногда, когда посылают кого-то вернуть, узумаки щадят своих соплеменников и отпускают их, чтобы те подышали свободой и поняли свою ошибку. Так они пропадают в мире, но родители этого дитя слишком заигрались и сделали то, что не должны были. Я же выполнил свою миссию. Шиноби всегда должны выполнять приказ. Запомните это, дети. Но почему отправили вас, господин Сицуна? Вы же главный медик клана, роль охотника и палача для вас слишком низка. Я ведь не всегда был главным медиком Катицу. Мое прошлое не то, что о чем можно говорить. Понимая, о чем он, Мы замолчали и шли следом за стариком. Я же сделал выводы. Значит, старик был убийцей, которого посылали за преступниками. Интересно, интересно, что же еще скрывает мой дедуля? Смотря на родные ряды тел, коих закрывали белые ткани, я испытывал очередные негативные эмоции, которые усиливались, когда видел все детали своими глазами. Шринган показал лица, что перед смертью натерпелись ужаса, и их перекошенные лица отчетливо отпечатались в моем сознании. Тела были словно мумии, которые лежали сотни лет под песком, и давало понять, что старик не полностью рассказал всю ситуацию. По его лицу я понял, что он и сам не ожидал такого. Если вампир здесь и охотится, то он какой-то неправильный. Тут телам словно перемотали время на несколько сотен лет вперед и обескровили. Я поднял кисть какого-то мужчины, и кость сломалась у меня в руках. Черт, я отбросил кисть и огляделся. Никто не заметил моего конфуза, но все же удивительно. Обескровленные мумии и слабые кости словно их тоже как-то состарили. Что же это такое? Что за зверь или существо могло такое сотворить? Впервые в этом мире я увидел что-то сверхъестественное. Чакра хоть и была чем-то удивительным, но первоисточник давал понять, что это. Но что это такое, и как это случилось, я не понимал. Внимательно оглядывая тела по очереди Шринганом, Акатицупкуганом, мы прошлись во всему подземному помещению, в котором даже запах разложения не был. Детали не складывались, лицо в ужасе, дырки словно от клыков, но точно не человеческих, слабые кости, некоторые органы везде разные, сердце, легкие, печень и так далее. Мало, слишком мало. Мне нужно на месте, где их убивали, возможно, там что-то пойму. Сейчас же известно одно. Какое-то существо, точно не человек, борется с нашим кланом во время войны с хьюгами. Я бы подумал, что они ни при чем, но женщины куда-то ведь делись. Значит, кто-то целенаправленно убивает мужчин и крадет женщин. И еще одно, они не боролись. Воины клана, шиноби, что посвятили себя в искусство убийств, не сопротивлялись и не бились, будто их не убивали. Что у тебя, старик? Подойдя и смотря на зеленый свет, что окружали руки старик, я поинтересовался, что тот заметил. Их чакра-каналы. Он задумчиво убрал руки и приложил к своим вискам. Их будто что-то покусали. Покусали. Да, словно что-то с клыками кусало по конечностям, но задевало каналы, по которым текут чакра. Не сказал бы, что это по случайности, враг точно знал, как обезвредит и повредит каналы, чтобы эти бедняги не смогли ничего сделать. Необычно. Катицу, он посмотрел на девушку, что подошла после того, долго вглядывалась в один труп. Я также заметили раны чакра каналов господин Сицуна, но кажется, я где-то такое видела, но я не могу точно вспомнить откуда. Возможно, когда была ребенком, но я точно помню такие же отметины. Также я нашла вот это на теле одного из жертв, под ногтями. Она подняла руку, которую до этого я не замечал, и подняла что-то маленькое. Это были сверкающие и черные словно треугольники, не искусственно идеальный, а будто бы природный, немного кривой и косой. Она была размером примерно, как головка от обычной спички. ХММ, что-то вертеться в голове, но не могу вспомнить. После минуты поисков в своей памяти я ничего не нашел. Не понимаю. Я помотал головой и вопросительно посмотрел на старика. Нет, не знаю. Он разочарованно выдохнул. Ты сохрани это, Катицу-чан. Возможно, я смогу проанализировать без оборудования, что это за материал, и выяснить, какого они происхождения. Хорошо. Она взяла платок и туда сложила все эти треугольники. Платок ушел в ее пояс, и та быстро скрыла от взора эту находку. Теперь мы куда? У старика на лице застыло угрюмое выражение лица. Теперь, на место, где нашли тела, возможно, заметим что-то, возможно, встретим белоглазых. Аками, не выключай свой шаринган, Катицу, на тебе разведка, твои 3-4 километра больше моих одного, осматривайтесь, сосредоточьтесь, надо найти причину бед этого центра. Он посмотрел на трупы, и отомстить за павших. Вперед, взгляд со стороны. Такоба Узумаки, после тот, как его шатер покинул тот, кого он ненавидел последние 10 лет, не смог сдержать и разнес все, что было в шатре. Его не интересовала цена всех предметов, которые он разрушил, никто даже не зашел проверить, что тут происходит. Все знали нрав этого эловолосого командира, и никто не хотел попасть под тяжелую руку крупного Узумаки. После того, как тот успокоился, сложив печати, в шатре появилась из дыма маленькая фигура змеи черного цвета. Если бы Аками был здесь, он бы точно понял, что то, что они нашли в ногтях у трупа, соответствовало чешуе этой змеи. Возможно, она была лишь похожа, но этого уже никто не узнает. Они здесь, все как мы и договаривались. Вам девка, мне старик. Пацана убьем. Я буду ждать сигнала, и мои люди атакуют тогда, когда они этого не ожидают. Все, иди и передай своему хозяину, что наша сделка в силе. Он прибыл в мой центр, словно шинигами отправляет его прямо на смерть. Ха-ха-ха. Безумно смеясь, Такаба не заметил, как маленькая черная змея исчезла из его шатра, не дослушав его бредни. Его это и не волновало, ведь скоро месть свершится, и его родители наконец будут спокойны в чистом мире. В нескольких десятков километров от третьего центра военных сил клана Узумаки была небольшая землянка, вход которую скрывала трава и естественная земля, будто бы там ничего не было. В этой землянке удобно устроились четверка необычных шиноби, что сошли словно картина на наемниках. Один словно великан имел внушительную мускулатуру и блондинистые волосы, вместе с загорелой кожей все это выдавало из него выходца из страны молний. Тот лежа на земле храпел, словно табун лошадей. Рядом с ним лежал огромный клинок, что светился неестественным черным цветом. Второй, что сидел в позе медитации, имел необычную внешность, кто был незнаком с кланом Хибикира, выходцев из островов невдалеке от континента. Бледная кожа, длинные волосы, что спадали темной полосой до плечи, тонкую нежно-женскую фигуру. Но не стоило обманываться, этот шиноби был сильнейшим в этой четверке и имел статус командира. Третий была полностью укрытая фигура в темном плаще, ни глаз, ни фигуры, ничего не было видно. Фигура сидела в одном из углов и будто дремала. Четвертый же был для всех знакомым в этой войне Хьюгой, темные волосы, аристократические одеяния белых цветов и взгляд словно все ниже его ног. Тот же на правах младшего готовил для всех обед, что категорически не нравилось данному шиноби, но против трех монстров он ничего не мог сделать. Внезапно возле коленей командира появилась черная змейка, и тот открыл свои глаза, в которых были необычные человеческие зрачки, а узкий зрачок словно у змеи отобрали глаза. Увидев впервые эти глаза, Арайхьюга не смог заснуть всю ночь, но потом со временем привык. Ему не впервые видит эти холодные до тепла взгляд, так что когда тот, внимательно выслушав змею, будто понимая, что она говорит, то тут же спросил: «Что там, командир?» «Арай, Ханрай, Мати, собирайтесь». Он ухмыльнулся и облизнул своим длинным языком пересохшие губы. Настало время охоты. Глава 22. О чем ты хотел поговорить, внук? Дедушка. Мальчик на вид 10 лет сидел на земле тренировочной площадки, что была скрыта под землей. Я заметил что-то странное в своем теле. Что-то странное. Опиши мне точно, что ты чувствуешь. Старик, что сидел перед своим учеником и внуком, переживал, что у мальчика завелась какая-то болезнь. Никогда не знаешь, что случится с шиноби, что болеет смертельной заразой. В различных частях тела, будто есть какие-то места, словно замки, понимаешь? Словно надави на них, и тут же станет легче, они как ограничения, что сковывают. А это, старик мысленно выдохнул, забудь о них, это бесполезные знания и ни к чему они не приведут. Но почему? Мальчик знал больше, чем спрашивал, но открыто спросить побоялся. Понимаешь, это естественные ограничения тела. Снимая их по очереди, шиноби может получить огромную силу, но, увы, для того, чтобы использовать все эти замки и выйти за пределы тела, нужно иметь особую форму тела. Особая форма тела? Да, чакра-каналы должны быть закупорены и вывернуты таким образом, что чакра могла лишь на несколько сантиметров выходить за пределы тела. Это раз. Два, нужно иметь особое строение мозгов, что выдержать все нагрузки от отворения этих замков. Третий пункт, самый сложный, нужно тренировать такого шиноби особым образом с самого детства, убивая таким образом весь потенциал ниндзя, ни ниндзюцу, ни гендзюцу. Шиноби с одним назначением, я бы сказал, убиться об сильного противника и забрать с собой его в могилу. Также нужно иметь легкую чакру, не такую плотную, как наша, что будет управляться словно воздух внутри тела. Когда убираешь ограничения тела таким методом, чакра обычно выходит вне тела. Из-за наших природных и кровных талантов мы не сможем использовать такой путь. Из-за этого это бесполезные знания. Впрочем, таких людей за всю заархивированную историю Узумаки не наберется и сотни. Возможно, даже сейчас есть те, кто знают этот путь тайдзюцу. Хоть он и опасен, но для коллег самое то. Чакра бурным потоком текла по моему телу. Я до рези в глазах закачивал чакру в шаринган, таким образом пытаясь не опустить никаких деталей перед своими глазами. Глаза уже минут как 10 горели. Как мы прибыли сюда, прошел полчаса, а я ничего не находил. Даже знания, подчеркнутые из детективных сериалов, ничего не давало. Если, конечно, эти знания что-то стоили. По прибытию на первое место убийства, мы разбрелись, и каждый сам использовал методы, который знал. Я пытался увидеть любые следы или же тени от возможной битвы, но ничего не находил, тут словно и не было никого. Если бы не печати, что оставили здесь те, кто нашли тела, я бы даже не различил эту поляну среди от похожих других. Все чисто, слишком чисто, я бы сказал. Вот тут и кроилась вся суть, почему думают, что тут был убийца либо убийцы. Ведь даже после самого чистоплотного и параноидального шиноби что-то доставалось во время привалов. Волосы, моча, возможные отходы еды, кровь, которую пустили, когда ловили зверье, чтобы сэкономить на еде, что хранилось в свитках. Множество и множество следов должны были здесь остаться, но их нет. Кто-то либо тщательно подчистил тут все, либо что-то еще, что-то неизведанное. Уровень подчистки следов за собой тут высочайший, я даже не уверен, что другие поляны такие же чистые, как здесь. Что-нибудь нашли? Сицуна позвал нас троих, и мы отошли в лес, чтобы обсудить свои находки. Ничего. Я помотал головой, лишь неестественную чистоту. Ладно, в отчетах уже было об этом. Катицу, вроде бы ничего необычного, но она включила свой бейкуган, и ее вены вздулись от количества чакры. Что-то странное, господин Сицуна, я будто вижу какие-то следы, но они будто размываются перед моим взглядом. Это словно след чакры, который был здесь. Вы же знаете мою особенность, я могу проследить за такими следами за любым, от этого не скрыться, но здесь что-то другое. Чакры в них нету, но есть что-то другое. Словно что-то везде, но и нигде одновременно. Не знаю. Хаем, я задумался, как и старик, но идеи не приходили в голову. Ладно. Он махнул рукой, прыгая на следующую ветвь огромного дерева, что были везде по всей этой стране. Пора двигаться на второе место, возможно, поискав в больших количествах местах, Катицу сможешь найти что-то дельное. Хорошо. Ее голос звучал неуверенно, но я понимал, что она сделает все, что в ее силах. Такая уж она. У нас гости. Катицу повернула голову на восток. Четверо, не скрываются, резервы не видны, лишь один на моем уровне, остальные трое скрыты от моего взора. Успеем отойти? Сицуна тут же достал, как и я, свиток. Ловушки перед встречей, даже если это не враги, не повредят. Нет. Она помотала головой. Скорость очень высокая, Сицуна-сан, на уровне господина Аками. Секунд 30 до встречи. Умение рассчитать время встречи, учитывая скорость шиноби, стоит дорого, я такое не могу, да и сенсор из меня никакой. Хватает лишь на несколько десятков метров, максимум сотня. Ладно. Сицуна, взмахнув рукой, наложил печати, которые легки на всю окружность поляны, на которой мы пробыли максимум минуту. Теперь главное, чтобы они зашли на периметр ловушки. Откуда-то эти четверо вылезли и точно идут на нас. Катицу, держись позади меня и не отходи. Аками, ты сам, покажи, чего стоит мое учение. Я кивнул на справедливое замечание. Катицу хоть и была старше, но сила и умение у нее на порядок меньше моего. Да и чакры ей не хватает, на фоне нас. Со звуком рассекаемого воздуха перед нашим взглядом возникли четыре фигуры. Они были на уровень выше нас деревьев. Первого, кого я заметил, был Рачимару, но я понимал, что это не он. Очень похожий на него, но нет, самый Саннин возник возле ствола дерева и оперся об нее. Отличался он длинной волосы своим одеянием. Если Рачимару носил свободные одежды и что-то похожее на халаты, то эта копия на легендарного персонажа была одета в доспехи с клановым знаком на плечах. Я не узнавал, что за клан, но змеиная голова давала понять, что Рачимару все же не был бесклановым шиноби, что неудивительно с такой внешностью. Все, кто отличаются чем-то особенным в этом мире, имеют в крови какое-то наследие. Второй же был загорелый блондин с блондинистой шевелюрой, обычный представил страны молнии, если бы не огромный меч на спине этого бугая, что был ростом как мой старик. Он и сам был не маленьким, но его меч просто удивлял. Клинок меча прямой, словно стальной, но было видно, что это чакра-проводящий материал, двулезвиный, с незначительным плавным сужением к острию, в поперечнике ромбовидный. Крестовина меча очень широкая, прямая, мощная. Рукоять очень тонкая для такого огромного оружия, под двуручный хват. Было видно, что рукоять стерта из-за чрезмерного использования. Третий и четвертый не удостоились от меня пристально внимания, один был в балахоне, полностью закрытый от всех, черные до пола. Последний же был типичным хьюгой, черные волосы, белые глазки и высокомерный взгляд из-под ресниц, все это довершалось его былым халатом и печатью, на лбу которую тот не скрывал. Тот же и заговорил первый. А вот и крысы, которые забрели слишком далеки от своих нор. Его голос был высок и мягок. «Знаете, что обычно делают с крысами, которые попадаются охотникам? Их пожирают. Было бы страшно, если бы не так смешно. Что за испанский стыд?» Не выдержав, я немного засмеялся, самую малость, удостоившись странного взгляда от своего старика Катицу. Противники же держали морду кирпичом. Я бы успокоился, если бы не мать, которую с недавних пор я слышал в любое время суток. «Ха-ха-ха-ха-ха, он и охотник. Ха-ха-ха-ха-ха, да он даже свою тень поймать не сможет. Спокойствие, только спокойствие». Тем временем старик заговорил. «Хибикири, давно ты стал прислуживать этим охотникам?» Было видно, как он с сарказмом произнес последние слова. «Не думал, что те самые отшельники Змеиных гор вернутся на континент? Разве вас не прогнали учихи и запретили возвращаться?» «Не твое дело, старик Тка». Последние слова Ниарачимару прошипел. «Скажем так, решил подработать для старых друзей, ничего личного». «Хорошо, хорошо. А ты, здоровяк, решил подзаработать?» Он обратился к блондину, что стояло, и было видно, как тому скучно. «Странно, почему мы разговариваем, а не вырываем друг другу глотки? Мы то понятно, но они тянут время, не еет, аха». Он зевнул и почесал пальцы муха. «Вообще не хотел быть здесь, старик, честное слово. Но сам понимаешь, долги. Что-то долго мы разговариваем. А что, есть другие предложения?» Старик заинтересованно спросил. «Нет, просто ждем еще одних гостей, а вот и они». Сзади нас появились пятерка Узумаки. Внезапно и неожиданно, старик Никотицу их не заметили, да и я их проворонил, как-то скрылись от сенсоров. Понятно, что предатели, но количество расстраивало. Ашина, глава клана, может и был силен настолько, что ловить биджу как провинившихся котенков, но его политика что внешняя, что внутренняя, похоже, не работает. Возможно, в этом и кроется проблема. От рождения, имея огромную силу, такие как Ашина и другие не понимают всей тонкости человеческой слабости. Сытый не поймет голодного, как и сильный не поймет слабого. Все же не зря старик сказал, что нужно быть внимательным. Не заметить отношение этого парня мог только слепой, так что его прибытие не было неожиданностью. Лишь время для такого не совпадало по моему прогнозу. Я думал, он сперва нас изморит и истощить другим пушечным мясом в виде наемников или хьюг, но похоже, тот уже не мог ждать. Его улыбка давала понять, что этот парень рад. «Атакаба, ты наконец вылез». Старик был спокоен и развернулся спиной к необычной четверке. «Я-то думал, когда ты покажешься, все же не зря твои родители стали предателями, и казнь их была справедлива». Сбить настрой перед боем было одной из тактик старика. «Не смей говорить о моих родителях, монстр». Ярость переполняла этого шиноби, и тот повелся. Они были самым преда. Не дожидаясь, когда тот закончит свой длинный монолог, я быстро сложил пальцы. Десяток клонов появилось внизу и сверху на деревьях. Чтобы исполнить эту технику в месте, где нету воды или водоема рядом, пришлось потратить на 20% чакры. Но оно того стояло. Время разговоров прошло. Что подумает потенциальный враг или враги, когда увидит старика вместе с нами? Он то ладно известная и хороша узнаваемая личность. Его сила была на слуху еще лет 50 назад. Так что все представляли, кого посылать за этим зубром. Но мы с Катицу для них были темным лесом. Катицу, которая по запасам чакры едва дотягивала до среднего уровня, распространенного в эту эру. И я, который скрыл свой запас, повесив около 5 ограничений. Эти печати жуть как чешутся, в буквальном смысле никак не расчесать, ведь они вещались на очаг, и их физически не потрогать, чтобы почесать. Мои резервы под печатями даже были меньше, чем у Катицу. Ха-ха, какие мучения я испытал. Целый день провозится, чтобы собственноручно их возвести, так еще проходить несколько дней с ними. Выходя из островов клана и пройдя проверочные пункты, старик приказал мне их навесить, чтобы сделать сюрприз для врагов. Не так прямо он сказал, конечно, но так я понял. На мой вопрос «зачем?», тот посоветовал мне подумывать, и что он не всегда мне будет пережевывать, чтобы понять тактический ход. Мои 13 с чем-то лет, из которых 8 я учился у старика и рядом не стояли с его вековым опытом битв и боев, но поразмыслив понял, что тот намекал, что нас ждут сюрпризы в месте, куда мы идем. Так что, не обсуждая приказы, я просто исполнил это. Сейчас же ой как был рад, что послушал старика. Все внимание 9 шиноби было обращено на старика, и те никак не ожидали моих следующих действий. Стихия воды. Бушующее море. Стихия воды. Великая взрывная волна воды. Стихия воды. Великий потоп. Стихия воды. Неукротимая водяная волна. Десятки клонов, что стояли на разных уровнях деревьев, выдали по водной технике, создавая массивные водяные потоки. Но это было лишь начало. Вода вздымалась в небо, образуя огромные стены, которые могут повредить всю округу и деревья, что на ней было. По кругу от наших местоположений все затопил огромный массив воды, лишь наши деревья, на которых мы стояли, в количество 2 штук устояли. Это и был мой план. Я играл первую скрипку в нашем трио, мне же надо было расчистить местность, чтобы развернуться вовсю. Потоки начинали рушить лес, топить его и поглощать. Огромные волны захлестнули всю вокруг и снесли все деревья. Враги, что окружали, не ожидая такого от меня, просто не успели среагировать, и их снесло. Ну, по крайней мере, и я их не увидел за огромными тоннами литров воды, что вылезли из меня и клонов. Вся земля была теперь словно болото, в воде и ошметках от деревьев. Но это только начало. Катицу и старик ожидали, когда я закончу, подавая им знак не двигаться, сложил печати для новых техник. Стихия земли. Земляной гроб. Стихия земли. Множественные земляные стены. Огромные пласты земли в виде твердого камня вылезли из-под земли, окружая тех, кто только что успел вылезти из-под воды. Я заметил у троих Узумаки различные раны. Задел все-таки, но это не конец. Все 9, что были с разных сторон, я постарался разбить по парам или как получится. Когда же они попали в тюрьму с открытым верхом, я закончил свою комбинацию. Они старались выбраться и атаковать меня ниндзюцу в ответ, но мои клоны защищали меня водными техниками, и я не дал им времени для других действий. Их вялые попытки оправиться от такого напора были удивительно вялыми. Стихия огня. Великое огненное уничтожение. Стихия молнии. Громовой удар. Стихия молнии. Поток чадари. 2 моих клона выдали техники стихии молнии, развеявшись от того, что выдали технику, не соответствующую их сути. Они атаковали предателей, что были сзади меня. Я ожидал залп огромного вала огня в 4 неизвестных противников. Под напором чакры все печати, которые скрывали мой запас, разрушились, и теперь все могли понять, сколько на самом деле я имею чакры. Мой уровень уже дорос до половины моего резерва старика и продолжал удивлять его, но сейчас, потратив чакру одномоментно за несколько секунд, что были сложными для моих каналов, испытал неприятные ощущения. Я потратил на все это половину всего запаса. Посмотрим, как переживут полноценную версию той техники, которой я использовал, защищая Мита еще во время атаки на клан. Мадара такой техникой пошел против армии, но и резерв у него был больше. Концентрированный и очень сильный огонь на протяжении 4 секунд испарил все вокруг, камни и воды потекли и образовали кашу. Завеса дыма окутала все, что мы видели, но он не мешал нам. Когда в нашу прилетела огромная змея, я не удивился ей, и мы просто уклонились. Она, может, и была в длинной несколько десятков метров, но медленной для нашей реакции. Она полетела на землю и зашипела. Ее голова улетела, когда старик срезал техникой, попытавшуюся атаковать нас снова змею. Слабо. А камень на тебе 2, на 3 часа, мечник и змея. На меня все остальные. Действуй. Понял. Ну что ж, заметив 7 живых противников, что вылезли из-под земли в разных местах, я испытал напряжение. Азарта у меня никогда не бывало при битвах с сильными противниками, а то, что они выжили в таком аду, показывает, насколько те сильны. Как раз те 2 змеиные и блондин вылезли из одного места отдаления от других. Взгляд со стороны. Ну и чудовище. Неожиданно, а командир, огромный здоровяк, что держал огромный меч одной рукой, усмехнулся, смотря на парня, что только их похоронил под залпом различных техник. Их не задело. Укрытые под землей, они пережили эти атаки. Заткнись, Ханрай, если ты опять заиграешься, я тебя сам убью. Обладатель змеиных черт, шиноби клана Хибикира, испытывал горечь от того, что их обвели вокруг пальца. Задание должно было быть легкой прогулкой, особенно зная, что им помогут оловолосые, но все изменилось буквально за миг. Парень залил несколько резервов змеиного шиноби в атаку и выглядел бодрячком. Понимая, что это значит, у Чира Хибикира разболелась голова. Полукровки в обычном случае было хуже, чем чистокровные клановые шиноби, но иногда при союзе великих сильных кланов рождались монстры, что будоражили весь мир своей силой. Когда же этот черноволосый, не похожий на Узумаки парень на вид 15 лет, активировал шаринган, тот начал уже материться у себя в голове. Учиха еще и с огромными запасами, когда обычные представители этого клана не могли долго сражаться и поддерживать дадзюцу из-за своих запасов. Вот и дерись теперь с этой полукровной тварью несколько часов. Придется сразу выложиться. Решив для себя, что сейчас не время для сдерживания, тот сложил печати и окрасил своей кровью землю или то, что от нее осталось. Из подводной глади вылезла огромная на несколько десятков метров длинная змея, вся серая и с огромными клыками. Она была больше во много раз той, что он вызвал для отвлечения внимания для перегруппировки. «Мазу, мне нужна твоя помощь, отвлеки его сколько сможешь». Он обратился к змее, на которой стоял на высоте под 50 метров. «Ты знаешь цену, малец?» «Конечно». Он поморщился, понимая, что его ждут долгие поиски девичьих тел, которые удовлетворят эту змею. «Тогда атакую». Взревев, огромная змея прыгнула по направлению к Аками. Тот внимательно следил за своими противниками, и когда Чира вызвал змею, он испытал удивление, но быстро понял, что нужно не ждать, когда те атакуют. Печати, что были сложены, вызвали огонь, который ударил, когда змея попыталась запихнуть маленькую фигуру. А клоны поддержали своего создателя и выдали скромные волны ветра, развеявшись. Огонь поддержал ветер, комбинированная техника обладала огромной мощью. Но для змеи, что была долгожителем и прошла не один бой, было не неожиданностью такая атака, и она как защититься от ниндзюцу. Она свернулась вокруг себя и защитили голову и своего призывателя. Все это заняло несколько мгновений, при которых Аками и Ханрой сокращали расстояние. Аками, создав еще клонов, чтобы те атаковали змею, что закрылась для защиты, встретился с другим противником. Приблизившись, они встретились лицом к лицу с блондином, что атаковал огромным мечом обладателя шарингана, для которого все движения были видны заранее. Обмены ударами проходили на очень высоких скоростях, лезвие огромного клинка и кунай, который был напитан стихией молнии, к которой тяготел Аками, встречались за несколько секунд сотни раз. Но кунай не выдержал первым. Отпрыгнув и не успев достать новый, тот испытал давление, изворачиваясь словно уж на сковородке. Шаринган помогал в этом трудном деле, но даже так Аками испытывал сильное давление от такого напора и пытался найти решение. Он уже который раз корил себя за последние несколько лет, что не обучался даже захудалому стилю боя на мечах и забывал держать при себе любую длинную железку. Разрез, невидимое для простых шиноби лезвие, появилось. Но вдруг, блондин будто поучаствовал в смертельную опасность, когда Аками взмахнул рукой на расстояние 5 метров, и тот пригнулся, и не зря, ведь позади него лежал камень, который ополовинило. Что ж, значит, опытные шиноби могут различать такие атаки, подумалось Аками. Ханрей же думал о том, что ему слишком мало платят за такую работу. Блондин двигался словно молния и, разрезая своим клинком воздух, тот атаковал горизонтально Аками, извернувшись. Тот подпрыгнул и оказался в воздухе. Ханрей ожидал этого, и тут же из его рта вылетела волна огня, что покрыла фигуру Аками. Но тот был неуловим и тут же оказался за спиной у своего противника. Взмахнув кунаем, тот чирикнул по спине блондина, оставив там незначительную царапину, заработав в ответ разрез посередине груди. Когда Ханрей, неожиданно раскрутив клинок, пустил его за свою спину, несмотря куда бьет, это была уверенность и опыт. Аками успел отклонить корпус буквально на несколько градусов, спасая себя быть разрезным напополам. Отпрыгнув, Аками, проводя себя пальцами по груди, стер кровь, обнажив грудь, что было разрезано неглубоко вдоль, горизонтально ниже груди. «Неплохо, малец». Ханрей, потрогав себя спину, указал мечом на Аками. «Ты мне нравишься, жаль такой талант убивать. Ты тоже неплох, но на этом все кончено». «О чем ты?» Ханрей не понял, что имеет в виду этот парень. Он, конечно, был силен, и резерв его чакры ужасал, но при стычке с Ханреем, что уже 32 года коптил это небо, тот ясно понял, что Аками до этого не дрался с мечниками его уровня, даже от его невидимых лезвий при желании их можно уклоняться. Не соблюдая дистанцию, тот подставился, едва не умерев. Так что, когда этот малец с самоуверенным лицом, в глазах которых горел шаринган, сказал эти слова, он не понял, что тот имеет в виду. Блондин, попытавшись поднять свой меч, испытал шок. Он не мог двигаться. Фуин знаки быстро распространились со спины Ханрея, и те заковали его словно скульптуру из земли и камня. Тот не мог двинуть даже шею, чтобы посмотреть на рану, что откуда шел синий свет. Фуин печать паралича была распространенной в будущем, когда у деревень будут тюрьмы, которые используют эту печать, чтобы ловить преступников безопасно. В эту же эпоху немногие могли использовать эту печать так просто, во время обмена удара, жертвую нанесенной своим телом. Но оно того стоило, думалось Аками. Один противник выбыл, когда Ханрей пытался управлять чакрой, он погрузил того в иллюзию и вырубил ударом в шею. Язык был нужен, чтобы понять, кто и что. Женщины Узумаки все еще были похищены, и неизвестно, кто это сделал. Весь бой занял секунды, 15, может больше, при которых огромная змея испытала давление от потоков воды, что ранили ее чешуйку, откалывая от нее огромные куски. Она не была мазохистской и атаковала бы сразу, как закрылась, и не терпела бы урон. Но у Чира был план и возможность спокойно сесть и медитировать. На протяжении 15 секунд и даже больше тот собирал природную энергию. В этом состоянии тот стал накапливать природную энергию вокруг себя, объединять и балансировать ее со своей духовной и физической энергиями, составляющими его чакру, став мудрецом, что использовал режим мудреца. Ожидания не продлились долго, и когда тот сделал, о чем задумывался, тот сразу открыл глаза, вокруг которых были фиолетовые тени. Пора. Тут же все вокруг закрылось дымом от отзыва обратно свой мир змей. Та оставила мудреца пещеры Ючи, понимая, что в этом мире мало кто сможет противостоять мудрецу, что познал большинство возможностей природной энергии. Что я ожидал от этого идиота? Чира, смотря фигуру блондина, что сопел укрытый знаками словно ребенок под одеялом, испытал стыд, но он был рад, что этого идиота не убили. Что насчет тебя? Он посмотрел на Аками, вокруг которого стояли двойка клонов. Удивительный, так бы я описал тебя, мальчик. Назови свое имя, чтобы я запомнил, такого удивительно шиноби. Аками Узумаки. А тебя как зовут? Чира. Чира Хибикира. Аками, я запомню твое имя и пронесу его до чистого мира, освещая твоим именем свой смертный путь. Аками напряженно смотрел на странного говорящего мудреца. Тот впервые встретил на своем пути такого противника и не знал, что от него ждать. Не каждый встречный мог стать мудрецом, и знание событий будущего не давало преимущества на данный момент. Два шиноби внезапно начали приближаться, их разделали десятки метров, но те их преодолели за несколько вдохов. Время замерло, а моя скорость мышления из-за переизбытка чакры стала, словно мир остановился. Потом голова будет болеть неимоверно, но оно того стоит. Нужна тактика. Вглядываясь в фигуру, которая только начала двигаться, я не понимал, что делать. Фиолетовая обводка вокруг глаз, которой не было до этого, и змея, что была словно щит, когда могла атаковать и успешно развеять моих клонов. Чира использовал время, за которое я сковал его сокомандника или подчиненного, ради того, чтобы войти в режим мудреца. Что это значит для меня? Противник опасен и удачлив, чтобы выжить. Как я помнил, чтобы стать мудрецом, не только нужно иметь талант, но и запасы чакры должны быть большими. Также важен сам способ обретения режима мудреца. Жабы обучали проверенным и спокойным методом. Он был не быстрым, но относительно безопасным. Змеи же, контракт с которыми подписал этот парень, были хищниками, и метод их был да более хищным. Орочимару познал способы применения природной энергии благодаря изучению способностей Бжуга и открытию Рьючида, однако он оказался не способен использовать ее должным образом, поскольку не обладал устойчивым организмом. Неспособность контролировать эту энергию приводит к окаменению или превращению в змею, которую впоследствии съедает Хакуджасиннин. Выжить и обрести силу, либо же стать закуской этой змеи. Орочимару, в своем гении, как я помнил, не стал испытывать судьбу и не стал мудрецом пещер Ючи, но использовал другой метод. Кабуто же также извернулся и использовал геном клана Джуга, чтобы стать мудрецом. Этот же парень везунчик, что выжил, и теперь он здесь. Записи, которые я читал, не давали мне какие-то полезные знания. Узумаки знали лишь то, что да есть такие персонажи, как мудрецы, и их сила велика. О том, как с ними бороться и как стать таким же, нету. Как рассказывал старик, в нашем клане есть несколько шиноби, которые подписали контракт. Но это великий секрет любого шиноби, который скрыт от других. Мудрецов же в клане не было. Не всякий согласится быть пожранным или обратиться в камень. Риски были велики, но и приз был соответствующим. Ведь кто не откажется от призыва огромных тварей, что будут за твою чакру сражаться против твоих врагов? Были бы у всех контракты в клане, то чувствую, с нашими запасами, чтобы вызывать зверей и завоевать континент, стало бы делом времени. Но сейчас не об этом. Что я знал из первоисточника моих знаний? Джирай, обучившись этому режиму, стал одним из великих саннинов, хотя вроде бы был бесклановым, но не думаю, что третий стал бы обучать посредственности. Но все же, режим мудреца у этого извращенца был силен. Хаширама также использовал режим мудреца, но про него ничего не известно. Все физические данные прокачивались, как и сенсорика. Также ниндзюцу, гендзюцу и другие аспекты повышались экспоненциально. Появлялись различные уникальные техники, относившихся к призыву, и уникальные приемы, как жабий бой, который не видел даже Риннинган. Все это было полезно, но теперь мне на собственной шкуре придется испытать противника, против которого дрались множество сильных шиноби, начиная от Нагата, заканчивая Мадрой. Время понеслось вскачь. Разрез первым полетел, но тот словно видел спокойно прошел рядом с вертикальным невидимым лезвием. Мха, мудрецы их видят полностью, значит не имеет смысла его использовать. Сшибка прошла успешно, для моего противника. Я, будучи немаленьким парнем, что пошел в своего старика, вырос к своим 13 до целых 1,75 м. Мускулатуру была тоже под стать, и мои руки в обхвате были как у талии у этого парня, что просто меня выкинул как тряпку. Я отлетел словно сбитой машиной, испытав массу плохих чувств. Рана на груди, что было не такой глубокой, стала сильно болеть, словно по ней провели еще раз лезвием. А рука, пальцы на левой руке, которой я пытался остановить руку моего противника, что летела мне грудь, были сломаны. Чудовищная физическая мощь. Пролетев несколько десяток метров, я приземлился на ноги и тут же ушел шуншином в бок. На месте моего приземления раскрылась воронка взрыва, будто туда закинули бомбу. Я бы поверил, если бы был слепым, что у моего противника техника как фаната искусства, но я видел, что выдал просто огромный огненный шар огня. Еле успел. Что ж, попробуем тактику «бей-беги». На протяжении 2 минут уклонялся от огромных и очень горячих огненных техник. Раны давала о себе знать, но я не отвлекался. Маленькие и большие шарики, огненные змеи и драконы. Один раз вообще самонаводящуюся птицу запустил, благо развеять удалось. Сколько бы я ни отгрызался и бегал от него, тот был слишком хорош. Развеивал мои техники и всегда находил меня, как бы я ни прятался за иллюзиями на местность. Сенсорика врага удивляла, а его техники были очень сильны. Он даже один раз развеял мой огненный шар, просто пройдя его насквозь, словно нож масла. Приближаться я опасался, но, видя безрезультативность своих действий, рискнул. Ручные печати, со сломанными пальцами, которые я экстренно вправил, было больно делать, но боль сейчас меня занимала в последнюю очередь. Чидори покрыла мою руку. Теперь проверим на сопротивляемость гендзюцу моего противника. Разгон дался легко, а скорость была молниеносной. Но моя рука, объятая молниями, была перехвачена железной хваткой, впрочем, ожидаемо, он был на порядок сильнее меня. Я подпрыгнул, перекручивая его руку словно колесо, державшись в захвате мою руку противник будто бы, не имея костей в своей руку, последовал за мной и тут же попался в гендзюцу, когда я щелкнул перед ним пальцами. Звуковые гендзюцу было отдельной темой, которой мы с матерью вместе создавали. Что для нее это был новым опытом, что для меня давшей новую идею, которую она раскрутили по полной. Гендзюцу. Бесконечный лабиринт изменений. Если бы кто-нибудь смог выбраться из этого лабиринта, то он бы вышел из иллюзии, но каждый шаг, сделанный в этом лабиринте, менял местами стены. Трудная и чакра-емкая техника, она была сильнейшей в моем арсенале и одной из сильнейших, что знала моя дрожащая мать. Чира застыл на вздох, который я только успел сделать, и тут же ударил меня в грудь. Да твою ж, умный, бьет туда, куда больше шансов сделать хуже, осторожный. Руками попытавшись защититься, я услышал щелчок. Черт, не сработало. Я отлетел и уже встать не смог. Чакра застыла в очень опасной отметке, и мой противник понимал, что я выдохся. Грудь болела, словно была вся сломана, а руки, что лежали в разных местах, уже не болели, но и поднять я их не смогу без чакры. Тратить же последние капли смерти подобно. Что ж, против такого противника вся моя подготовка не стоила ничего. Мудрец оказался слишком силен для меня, остается одно — давить скоростью и количеством. Как и всегда, давно мне не встречалось такой уровень мастерства в гендзюцу. Эта техника довольно сильна, очень хорошо. Тут вытянул длинный язык, что был длинный, как его рука, и провел ее по воздуху. Пожалуй, вытяну из тебя эту технику и другие, как молния, что смогла ранить мою руку. Ты просто жирная свинья в плане техник, парень. Кто же тебя их обучил? Он показал обожженную ладонь и усмехнулся. Все же задел, ну хоть так, что ж, хорошо поигрались, малец. Внезапно раздался взрыв, и огромный сгусток синего лезвия чакры появился на миг вдалеке. Сопровождалось это вспышкой, ревом чего-то большего, что я не смог увидеть. Там что-что тоже мудрец. Им тут что медом намазали. Меч. Старика заставили использовать эту технику. Что за там монстр с ним дерется? Надеюсь, с ними все хорошо. ХММ. Интересно, мать Чан разбушевалась, поди. Что же, юный волк, пора заканчивать. Ты был отличным противником. Он развернулся и начал идти медленным издевательским шагом ко мне. Черт, не хотел использовать это, но придется. Печать силы сотни. Кай, Даже печати не нужно было для модифицированной стариком техники. Огромные запасы чакры, которые я копил все эти годы после ее установки, были высвобождены в огромном порыве. Настолько ее было много, что земля подо мной просела. Змеиный мудрец ничего не успел сделать.